ждала более подробной информации. Ответ из Магаданской области на запрос по месту рождения Сидорова Ивана Петровича придет наверняка не скоро, да и вряд ли подозреваемый сказал о себе правду. И хотя вчера вечером пришло сообщение из информцентра о том, что в криминальных картотеках оттиски его пальцев не зарегистрированы, Анна была, пусть без достаточных оснований, убеждена, что бритоголовый бродяга, играющий под дурачка, потреплет ей нервы изрядно. По дороге в райотдел она думала уже о другом, более приятном, о том, что послезавтра, если не случится никаких ЧП, они с Ираидой все-таки выберутся на шашлык к Турищевым, самой, пожалуй, симпатичной паре среди ее и Иркиных друзей. Дача у них рядышком, в одной остановке, если на электричке, но вроде бы они собирались туда на своей «Волге». Возможно, и подвезут, надо только спросить у Иры, чем ей войти в долю. Хоть и в гости зовут, а на халяву неудобно. Интересно, кого они еще позовут на свой уикенд? Анна готова была головой поручиться, что там будет кто-нибудь из неженатых мужичков, может, даже из города. Ираида не пропустит шанса свести закадычную подружку с очередным кандидатом в женихи. Сама-то она даже и не помышляла когда-либо выйти замуж. Разве что борец Сумо, знаешь, такие пузатые гиганты, мне будет под пару, — весело острила она. Да только где, скажи, у нас в Кинели такие японцы? Острить острила, но Анна-то знала, насколько весело этой чудесной, добрейшей, преданной друзьям женщине, ее ровеснице и бывшей однокласснице. Но тогда в школе Ира на что-то надеялась, мечтала когда-нибудь встретить принца, которому будет наплевать на ее габариты, потому что сумеет почувствовать в ней прекрасную душу и пылкое сердце. Так давно это было. Когда любимая подружка разводилась со своим Ларином, Ираида настояла на том, чтобы Анна оставила фамилию мужа. «Не цепляйся ты за свою Мухартову». Смешно даже. Анна Ларина, это же звучит. На фамилию порой обращают внимание раньше, потом уж на самого человека, убеждала она Анну, которой было противно все, что связано было со скупердяистым алкашом. Надо ж такое сочетание. Отравившим ей почти 5 первых послеуниверситетских лет. 4 года, как они в разводе, но только 1,5 года она более или менее спокойна. Снова женился, супружница на сносях, и к Анне с Машенькой по пьянке уже не пристает, даже по телефону. «Анна Сергеевна, тебя Михалычев спрашивал». Поздоровавшись, тотчас сообщил ей Сергей Жуколев, следователь, с которым она в связи с ремонтом на 2-м этаже уже почти неделю делила кабинет. «Сдается мне, что насчет магазина в Язовке. Сроки жмут, да?» Круглоголовый и огненно-рыжий, ну, просто солнышко. Лейтенантик первогодок сочувственно чмокнул. Он с восхищением относился к способности своего старшего коллеги в юбке не только с полным хладнокровием реагировать на проявление начальственного недовольства, но и уметь настоять на своем, не страшась осложнений. «Жмут, Сережа, жмут», — поморщилась Ларина, усаживаясь за стол. Потянулась к сейфу, открыла, достала разбухшую папку, тесемки еле сходились. «Пустячное дело, но когда их, этих пустячных, висит на тебе чуть не дюжина, попробуй уложись». «Может, и права, мама? Стоит ли гробить лучшие годы, а точнее остатки молодости на тусклую бытовуху, на раскуроченные киоски, домашние мордобои и украденные с чьей-то там дачи магнитофоны?» И все-таки зачем она понадобилась с утра пораньше майору Михалычеву? До сего дня Анна не обменялась десятком слов с новым заместителем начальника райотдела, перешедшим к ним из линейной милиции. Но антипатию к нему уже успела ощутить всей кожей. Достаточно было 2 оперативных совещаний. «Убежденный силовик и карьерист», — записала она в своем мозгу характеристику, согласуясь с которой и будет теперь относиться к майору Михалычеву. Это предвещало почти неизбежные конфликты. Анна Ларина не терпела давления ни сверху, ни сбоку. Звякнул телефон. Сережа, не глядя, поднял трубку. «Да, пришла, товарищ майор. С делом на Сидорова? Сейчас будет». «Ты уверен?» — едко спросила Анна. «Сейчас или не сейчас? Ты уж позволь это решать мне самой». Сказала так, для острастки. Достав тонюсенькую картонную папочку, захлопнула сейф и вышла из кабинета. Вернулась Ларина примерно через четверть часа с пылающими пятнами на щеках. Сергей не осмелился спросить, что было там на малом ковре, побоялся нарваться на резкость. Анна заговорила сама. Ей просто необходимо было сейчас разрядиться, выпустить злой пар. «Представляешь, Сережа, чего он от меня хочет? Переквалифицировать дело, вернее, по существу закрыть. Никакого убийства, ограничиться розыском. В общем, ушел из дома. Тем более, что заявление сделано не родственниками, а какой-то чумной соседкой. Уехал и уехал. А вот если труп найдется со следами насилия, тогда прокуратура будет заниматься, а не мы. Сплавим втихаря и никаких забот. Посадили такое хитрожопое дерьмо на нашу голову». Сергей хрюкнул и покрутил головой. «Ай да ну, о начальстве так». «А кто он такой, Анна Сергеевна, этот пропавший?» «Какой-то известный, член Союза писателей. Не слыхала, не читала. Их, этих членов, Сережа, в СССР было 10 000. А скольких мы знали? Десяток другой. Читаю сейчас его дневник, зацепки ищу. А как его фамилия? Ходоров. Феликс Ходоров. Может, псевдоним, не знаю». Жуколев со стуком опустил руки на стол. Веснушчатое лицо порозовело, зрачки расширились. «Да ты что, Анна Сергеевна, Ходоров? Так это же молоденький лейтенант не находил слов. Да я же с детства им зачитывался. Длинное облако — это ж такой классный роман. И приключения там, и всякое. Сам Ходоров, надо же, он был в восторге от того, что прикоснулся, наконец, к иным мирам». «Ладно, кончай с восторгами», — неохотно оборвала его Ларина. «Тем хуже, если такой знаменитый». Она сняла параллельную трубку, набрала номер дежурного. «Ленчик, где-то должен быть этот чертов Саврасов, не знаешь? Увидишь, скажи, что срочно ко мне. Нет, ты уж лучше поищи, очень надо». «Ишь, переквалифицировать», — сказала она зло, кладя трубку на рычаг. «Наложил в штаны, боится, что не раскрою». «А про Ходорова и генерал спросить может. Вот чего он трусит. Черта тебе, лысого!» «А что ты ему сказала, если не секрет?» «То и сказала, да пошел ты. Не так, конечно, но в принципе. Сказала, что раскручу, если уж начала. Там явно мокрухой пахнет. Ушел и ушел», — передразнила она и сжала накрашенные губы, отчего и без того маленький рот ее превратился в красную точку. «Ничего, кого-нибудь найдем. И не кого-нибудь, а кого следует. Эх, хорошо, если бы в самом деле это был твой бомж», — мечтательно произнес Сергей. Он от души болел за коллегу, цинизм начальства его коробил. «Этот Иванов Сидоров?» — Анна пожала плечами и раскрыла тоненькую папку. «Что ж, даже очень вероятно, будем посмотреть». Скрипнула дверь. «Извини, Аня, что задержался», — с порога проговорил невысокий черноволосый крепыш с погонами капитана милиции. «Привет, Серега. Я ведь из Тургаевки вчера последней электричкой уехал. У козлика нашего опять с электропроводкой что-то». «Есть что новенькое?» — быстро перебила Ларина, указывая уполномоченному уголовного розыска Виктору Саврасову на свободный стул. «Можно считать, что да, есть. Хотя, если посмотреть с одной стороны, то есть. А если с другой, то выкладывай, не тяни кота за хвост, не томи бедную женщину». «Есть не томить бедную девушку», — Саврасов снял фуражку и стер ладонью со лба бисеринки пота. «Значится так». Он щелкнул застежками обтершегося на закругленных углах дешевенького кейса и шлепнул стопкой исписанных бумажек по столу. «На сегодня ситуация у нас такая». «Да, в записках-то термосных ничего интересного?» «Пока нет, да? Тогда слушай».